Глава 10. Если возложить на высшие силы собственные трудности, в итоге это будет их победа. С духовным слоем планеты, в котором обитают только души, я уже достаточно познакомился. Понял общие принципы, налюбовался природой и, главное, осознал цену свободы. И поскольку я уже не был наивным новичком, то и действовать не боялся. Я решил отправиться на уровень Эйдера, пронизывающий материальный мир. Во-первых, интересно взглянуть на привычное новыми глазами. Мир живых помнился мне странным, враждебным, лживым местом, откуда я вынес устойчивое убеждение, что люди всегда оставались дикарями. Хотелось бы проверить, насколько изменит мое отношение взгляд через призму полученного опыта. Во-вторых, я намеревался понять, как именно духи влияют на материальный мир и на людей. Уверен, что это приведет меня к более глубокому пониманию врага. Возможно, я даже получу подсказку, как избавиться от проклятия. Однако самой главной оставалась третья причина. Там осталось незавершенное дело. Убийца моей сестры, скорее всего, еще разгуливает на свободе и упивается безнаказанностью. Итак, я готов. Плоскость материального мира моментально откликнулась на намерение посетить ее, вовлекая в знакомое пространство. Я оказался в своей детской комнате. Теперь ее сложно узнать. Обстановка изменилась, стены перекрашены, заменены окно и дверь. Мебель мне никогда не нравилась, она была старая и скрипучая. Но вот содержимое книжной полки – другое дело. У меня была хорошая коллекция литературы, я гордился ей, а в этой комнате книг больше не было. В родных стенах нахлынули воспоминания о некогда счастливой семье, о маме и папе. Я совершенно не помнил их лица, захотелось встретиться с ними. Я чувствовал, что они где-то совсем близко, наверное, в другой комнате. Вышел в тускло освещенный коридор. На мгновение показалось, что я случайно угодил в чужую квартиру. Вместо белых обоев, которые так нравились маме, наклеены ярко-зеленые. Странно. Родители решили затеять ремонт и таким способом заглушить воспоминания о нас? Проскользнув в гостиную, я убедился, что и здесь все не так, как раньше. Комната пустовала. На полу только несколько картонных коробок и пара ведер с краской. Закрались тревожные подозрения. Наверное, если бы родители сейчас вспоминали обо мне, я бы услышал это и без труда оказался рядом. Но в слышимом многоголосье я не улавливал их голоса. Попробовал переместиться к ним, ничего не вышло. Как все-таки раздражает невозможность находить тех, кто важен. Эйдер будто насмехается надо мной. Вспомнив, что над обеденным столом всегда висели семейные фотографии в рамках, я поспешил на кухню. Пусть они будут на месте. Нужно увидеть лица родителей, и тогда, вспомнив, как они выглядят, я точно смогу их найти. Но кухня также изменилась до неузнаваемости. Черно-белая плитка превратила семейную уютную кухню в строгую и совсем не радушную. Как так? Маме всегда нравились нежно-персиковые оттенки. Эта комната пережила три ремонта, и каждый раз цветовая гамма оставалась неизменной. Маме было спокойно и приятно готовить в окружении домашних светлых стен. Она ни за что не согласилась бы на такие мрачные тона. И тут до меня дошло. Они здесь больше не живут. И семейных фотографий в этой квартире я больше не найду. К черту обои, мебель и все остальное. Но как же я сейчас был зол. Нашей семьи как будто никогда не существовало. Сжав кулаки, я постарался утихомирить сознание. Нужно сдерживать негативные эмоции. Раньше бы я и сам, въехав в новую квартиру, первым делом начал избавляться от хлама прежних жильцов. Все, что осталось от их жизнедеятельности, встречалось бы с мусорной корзиной вне очереди. Но сейчас я так нуждался в изображениях семьи. Я видел в них последний вектор, направляющий к маме и папе. Стало стыдно за то, что я до сих пор не пытался их найти и был слишком занят собой. Мое расстройство преобразовалось в яростный порыв, снабжая тело опасной разрушительной энергией. Лампочка в потолке звонко треснула. Зло щедро наделяло силой, откликаясь на родственные чувства. Сейчас я легко мог бы навредить новым жильцам, наслать болезни или напугать, воспользовавшись банальными фокусами из мира духов. Стоило всего лишь похлопать дверьми, побить посуду, и панический ужас смертных обеспечен. Но можно действовать таинственно. Периодически топать, дышать в затылок, завывать по углам. Чтобы они гадали, сквозняк ли это, или же неугомонный призрак притаился где-то в стенах квартиры. По ночам они бы покрывались мурашками, кутаясь с головой в одеяло, и страх бы накапливался, постепенно нарастая. А в одно прекрасное утро они бы рванули за священником. О, как бы я забавлялся, наблюдая за ним. Я представил, как он машет кадилом и приговаривает заученные стишки, ходит со свечкой в трясущихся от страха руках. А потом я бы задул ее. Он бы снова зажег ее, и я бы снова задул. И ничего бы он не сделал мне. Я же не вшивый бес, а человек какой-никакой. Но на счастье нынешних жильцов они отсутствовали, и дожидаться их прихода в мои планы не входило. Шутки шутками, но я пришел в мир живых, чтобы стать лучше. «Совесть вам, судья!» буркнул я, вылетая через окно на улицу. Я пролетел мимо покосившейся скамейки, мимо вечно разбитого фонаря, который продолжают игнорировать, словно его не существует, мимо обшарпанных серых домов. Газетный киоск заколотили досками после очередного поджога, а место под ним, единогласно признанное свалкой, завалили мусором. Люди по-прежнему швыряют мусор где попало, хотя стоит его убрать, на том месте вырастут цветы. Природа всегда благодарит за бережность. А вот автобусную остановку облагородили, обшили пластиком, лавочки попрочнее привинтили, чтоб хотя бы пару сезонов простояли. Интересно, сколько веков должно пройти, чтобы люди перестали гадить там, где живут? В районе сердца что-то кольнуло, и я остановился. Взгляд встретился с аптекой. В одной из таких я приобретал снотворное. Теперь я сомневался, что поступил правильно. И хотя жизнь в материальном мире все так же казалась чем-то вроде адского наказания за самые непростительные грехи, лучше бы я остался жить в Аспиросе. Мой дух оставался бы свободным. Ему бы ничто не угрожало, потому что его бы питал и защищал источник. А теперь я против воли постепенно превращаюсь в Арханта и не могу найти семью. Возможно, это все взаимосвязано. Я уже думал об этом раньше. Ведь так убедительно звучит догадка. Проклятые никогда не встречают любимых в мире духов. Одного желания их увидеть мне недостаточно. Что-то мешает. А может, они и правда отреклись от меня? Решили оборвать все связующие нас нити. Там, на серой площади под звон колоколов, мы простили друг друга. А затем они предпочли больше никогда и нигде, ни в одной из следующих жизней, не встречаться со мной. Или я снова надумываю. Внутренний голос шептал, что не стоит искать родителей, опираясь только на обрывки памяти и не чувствуя уверенности. Это не обернется ничем хорошим. Собравшись с мыслями, я пошел дальше, напомнив себе о том, что я прибыл в здешнюю плоскость прежде всего ради наблюдений. Стараясь прислушаться к интуиции, я медленно последовал вперед по широкой дороге. Я прекрасно помню, какие голодные чудища могут скрываться в переулках, поэтому был начеку. Да, у меня есть защитный перстень, и я неплохо управляюсь с Фатагали, но лучше не нарываться на неприятности. «Эй, погоди!» – окликнул кто-то. Развернувшись, я увидел растерянного мужчину в рваном перепачканном тряпье. «Чего тебе?» «Нет больше сил питаться объедками», – он развел руками. «У тебя есть еда? Хоть кусок хлеба, а?» Похоже, он не понимает, что умер, несмотря на все происходящие странности. Его даже не смущало, что мы общались, зависнув над тротуаром. Он не замечал этого, как не замечал и других духов, то и дело пролетающих мимо. «Я не бездомный какой-то. У меня есть работа, семья, все как у всех. Просто домой попасть не могу», — выпалил он, торопясь изложить суть. «Не соображу даже, где нахожусь. Ни денег, ни документов. А люди только мимо проходят. Никто из них даже не остановился. Короче, мне нужно обратно, мужик. Понимаешь? Я услышал тебя. Вот только ни деньги, ни документы тебе уже не пригодятся». «Как это?» Он уставился на меня. «Тебе это все приснилось, а сейчас ты проснулся, понял?» Тот ошарашенно что-то пробубнил, почесал затылок, и в следующий миг брови его взлетели вверх от прозрения. «Я что, умер?» «Мертвым ты был», — я похлопал его по плечу. И тут он расплылся в блаженной улыбке, кинулся пожимать руку с благодарностями, а потом увидел, что мы парим. В его взгляде заблестел восторг. «Я ж не понимал, хотя мог бы и догадаться. Но вот не разглядел сразу. Ходил туда-сюда, милостыню просил. Всю жизнь представлял, что здесь встречают у золоченных ворот высокие фигуры, что-то спрашивают, за что-то осуждают. В общем, знать дают, что уже того. А тут вон как хитро устроено. Ясно мыслишь, чувствуешь, слышишь, двигаешься, и говоришь, как раньше. Как же я мог понять, что мертв, когда остался жив?» И он в голос рассмеялся. «Если бы меня сейчас врачи оживили, я бы очень расстроился», — сквозь смех говорил он. «Долгов нажил, кредитов нахватал. Все меня дергали, требовали что-то. Кровь пили, сволочи. Дом разваливался, машина ломалась, родня с постоянными заморочками. Это ж все такая херня. И главное, смерти не боюсь больше. Всю жизнь боялся, а теперь нет страха. Свободен!» Он сделал кувырок прямо в воздухе. «Рванул-ка я на Байкал. Ведь всю жизнь мечтал, но как-то не сложилось. Не до того было. Вот дурак. Все, мужик, давай. Спасибо еще раз». И он исчез. А мимо сновали такие же потерянные, как он, но все еще принадлежащие материальному миру. В нескольких метрах от меня уверенной походкой вышагивали две подружки. «О нет, семью вообще не хочу. Я не для этого родилась. Зачем мне штопать чужие носки да борщи наваривать, когда можно жить для себя, получать подарки от успешных мужчин и оставаться свободной?» — тараторила стройная девушка в откровенном наряде, и подружка поддакивала ей. Ощутив чужеродный прилив зависти, я повернулся и увидел сморщенную старуху с бородавкой на лице. Она копошилась в урне, провожая девиц недобрым взглядом. «Бляди малолетние!» — ругнулась старуха, извлекая пивную бутылку. «Разгуливают полуголы! Постыдились бы кого!» Она допила остатки выдохшегося пива и положила бутылку в пакет. Проходивший мимо мужчина в деловом костюме брезгливо глянул на старуху и продолжил разговор по мобильному. «Да говорю же, целыми днями! Маникюры, пилинги, солярии без конца, золото, телефоны, шмотки. Рехнуться можно, сколько денег уходит на эту принцессу. Да я ж не против содержать женщину, если она мозги не трахает. А тут она заявляет: разводись, представляешь? Ну да, бросил. А зачем нужна такая? Других полно». Его проводил грустным взглядом седовласый старичок на скамейке. Я почувствовал в нем желание поскорее дожить эту нелегкую жизнь. Сейчас он вспоминал, как спорят внуки и как пытаются разделить его крохотную квартиру, соревнуясь в том, кто больше помогал деду. Борьба за наследство разворачивалась прямо на глазах этого старика. Но он ведь еще жив. Пока я шел вдоль улицы, мне встречались самые разные обитатели мира духов. Некоторые торопливо прятались, ощущая во мне обжигающую темную энергию. Другие изучали с любопытством, предпочитая осторожно глядеть со стороны. Этот слой реальности никогда не принадлежал живым всецело. Его также населяли жители Эйдора. А еще он служил пристанищем для недавно умерших людей. Их я сразу отличал от прочих духов. Почти во всех случаях они не осознавали своей смерти. Как человек не осознает момент засыпания. Потому они не сразу разрывали привязки с материальностью. Такие души не замечали ничего вокруг, пребывая в полудреме, выхватывая лишь случайные фрагменты окружающего их беспокойства. Они не воспринимали происходящее, и тем более не страдали. Добрые люди после смерти чаще всего были окружены знакомыми образами. Отчий дом, сад, в котором собирался урожай, берег моря во время долгожданного отпуска. Человек погружался в те воспоминания, в которых был спокоен и счастлив. Наша память не умирает, она навечно остается с нами, как и образы духовного мира всегда живут в нашем уме. Таким способом Эйдор заботился о душах, помогая легче преодолеть переход из материального мира в духовный, который осуществлялся в течение нескольких дней. Но часто встречались и неспокойные человеческие души, покинутые последними частицами разума. Они выглядели как мертвецы с проявляющимися признаками разложения и бродили месяцами там, где жили до смерти. От них несло гнилью, а в сочившихся гноем язвах копошились черви. Мертвые вращали бесцветными глазами, поворачивая головы в мою сторону. Я видел их пустые глазницы и слышал хриплое дыхание, от которого шевелились волосы на голове. Некоторые из них безобидно ковыляли следом и вскоре отставали. Какое бы количество сознания ни оставалось у этих существ, оно уже не имело ничего общего с человеческим. Голодные и уставшие, они были одержимы одной мыслью – протянуть в привычной среде еще немного. Наверное, если бы они вовремя отпустили обрывок инстинкта самосохранения, расставшись со страхом навсегда исчезнуть, то отправились бы дальше, к звездам или в новое перерождение. Люди всегда соседствовали с духами. Они – неотъемлемая часть на протяжении всей человеческой жизни. Их не положено видеть по одной простой причине. Таинство смерти должно оставаться загадкой. Важно поддерживать страх перед ней, чтобы люди дорожили своей жизнью. Такой несовершенной, сложной, наполненной страданиями, но, возможно, единственной. Люди должны преодолевать трудности и даже не надеяться на то, что после смерти будет возможность начать с нуля, исправить прошлые ошибки или перекроить судьбу. Таким, как я, осознавшимся после смерти грубой телесной оболочки и сохраняющим память о прожитой жизни, постоянно необходима энергетическая подпитка. И тем, кто не видел причин прорабатывать духовные аспекты, интересовался делами сугубо насущными, всю жизнь жадно копил имущество, любил много и сытно поесть, поваляться перед телевизором, транслирующим развлекательные передачи, в Эйдоре приходилось несладко. Материальные блага важны лишь тогда, когда помогают человеку развиваться. В подавляющем же большинстве случаев они этому препятствуют. Скупость затмевает людям свет истины, а привычные источники жизненной силы больше не работают на них, поскольку утеряли важность. На этом пласте Эйдора духов зачастую держат ценности, принадлежавшие им при жизни, но после смерти перешедшие другим. Они отказываются понимать, что деньги здесь не стоят ни гроша. Эгоизм, невосприимчивость к искусству, равнодушие к природе, к религиям постепенно превращает их в голодных, уродливых архантов. И они скитаются по улицам, норовя отобрать чужую энергию всеми доступными методами. Завидев меня, они принимают самые отвратительные формы, шипят и плюются, тянут тощие, покрытые струпьями руки, стараясь всеми силами внушить страх. Я помню, что лучшее оружие против них – уверенность и агрессия, поэтому их попытки произвести на меня впечатление не возымели никакого эффекта. Я знал, что гораздо сильнее и легко дам отпор любому из них. Но если поддаться на эти уловки, начнет выделяться энергия страха, и новоиспеченные арханты начнут ее пожирать. Такая энергия, грубая, черствая, едва насыщающая, но они не отторгают ее, а полностью усваивают. Чистой и свежей энергией прекрасного им питаться невыносимо. Зато различать привкус чьего-то ужаса на серых склизких губах они умеют лучше всех. Слабых людей они чуют носом. И я чуял слабину в живых людях, выраженную через недовольство жизнью, через мутную пелену у глаз, как признак не замечать новое и существенное. Слабые люди проживают всю жизнь в погоне за призрачными удовольствиями, поглощенные материальностью. Они пытаются заработать деньги, посвящая этому все свое время, затрачивая колоссальное количество энергии, одурманенные и загипнотизированные сказками о достижении благополучия, а потом спускают все деньги на вещи, не имеющие никакого смысла. Это самая ошибочная, самая чудовищная галлюцинация мира живых. Работать до седьмого пота, чтобы захламить квартиру мебелью, техникой, коврами, шкафы набить нарядами, полки заставить сувенирами, журналами, вазами, посудой, цветочными горшками, коллекциями марок и значков, чтобы после смерти поскорее стряхнуть это как осточертевшую пыль и отправиться туда, где все это барахло не имеет абсолютно никакой важности. Хватило всего каких-то полчаса в Аспиросе, чтобы понять всю трагическую комичность хваленого человеческого разума. При тысячелетней истории, приправленной войнами, расцветами и падениями цивилизаций, людьми неизменно управляют эмоции, проявляемые или скрытые. Но обыкновенно невзвешенные эмоции не подвергаются сомнению, принимаются за истину. На эмоциях и через эмоции люди делают умозаключения обо всем, что их окружает. Люди хотят и требуют от других правду, но зачастую она им приходится не по вкусу. И тогда они интерпретируют ее на свое усмотрение, продолжая существовать с непоколебимой картиной мира. И картина эта не терпит чужого мнения, ведь иначе ее односложные краски перемешаются между собой, вырвутся за грани холста, и разобрать изображение будет чересчур сложно или вовсе невозможно. Потому что угол зрения останется прежним, потому что шею больно повернуть, потому что лицо впритык к полотну, а отойти на пару шагов назад что-то постоянно мешает. Это даже и не картина в сущности, а крошечный фрагмент с установленными пределами. А попыток увидеть пейзаж целиком, в объеме и многоцветии, люди предпочитают не предпринимать вовсе. С годами они начинают мнить себя мудрецами, принимая радикулит за груз богатого жизненного опыта. Но в действительности их опыт сводится к тому, что они испытывали, что ощущали и что думали при этом, считая переживаемые эмоции сугубо личными, а возникающие в голове мысли никем не навязанными. Люди, будучи слепыми, верят в личную свободу и неприкосновенность, верят в интимное одиночество. Они убеждены, что в их головы никто и никогда не заберется, и что сущность их так и останется для остальных тайной за семью печатями. Никто не узнает их истинные мотивы и чувства, не узнает об их пороках, предательствах, распускаемых сплетнях, интрижках на стороне. Как бы не так. Я смеялся в голос над живыми, потому что каждый из них в любую секунду мог лечь передо мной раскрытой книгой или черно-белой раскраской с пометкой «от 3 до 6 лет». Без особого труда, при желании, я мог бы забраться в голову любому из людей, подсмотреть за каждым из них в ванной, подслушать сокровенные беседы, выведать любые тайны или еще больше. Я бы мог внушить собственные мысли, которые жертва, конечно же, примет за родные. Я пытался разглядеть в этой толпе хотя бы одного доброго человека. Но как же их должно быть мало? С таким численным недовесом они не смогут исцелить человечество. Скорее, человечество их задавит, уничтожит, свергнет. Как бы я ни приглядывался, в большинстве людей я по-прежнему не видел ничего стоящего. Эта обиженная на жизнь толпа переполнилась претензиями ко всем и вся. Но больше всего раздражало слушать, как люди переоценивают себя. Работа будет выполнена к завтрашнему утру. Буду через полчаса. Я легко заработаю эти деньги и верну долги. Уверенность в себе на пустом месте – не героизм, а позор. Какая гениальная книга бы получилась, какой шедевр родился бы, если бы можно было в один момент перенести образы из моей головы в реальность. Так рассуждает каждый ленивый, бездарный, самонадеянный глупец. Люди неустанно критикуют других, косвенно нахваливая себя. И какое же плачевное зрелище, когда неудачник критикует человека, достигшего несоизмеримо большего. Придирки к более успешным людям – визитная карточка дураков. Люди в основной своей массе жестоки, лживы и бесконечно ленивы. Они хотят веселиться, сытно есть и не перетруждаться. Они издеваются над себе подобными, любят ощущать превосходство и тешить самолюбие, самоутверждаясь за чужой счет. При этом они умудряются рассуждать о жизни за чашкой чая в обеденный перерыв. Я слышал каждого из тех, кто якобы обрел жизненный опыт. Такой универсальный козырь, означающий, что человек автоматически становится прав в любой дискуссии только потому, что он дольше прожил. Познавшие жизнь, они постоянно выражают к ней пренебрежение. Они отказываются работать над собой, потому что считают, что всему уже научились, и ничего их больше не сможет удивить. Я постоянно видел набивающих шишки об одни и те же преграды, но ошибок не признающих и упорно считающих, что живут с умом. С завидным упорством люди продолжают творить хрень. Отобрали бутылку с алкоголем, и человек пошел, купил новую и нажрался в хлам. Курящие мамаши, сидя на лавочке, все так же дымят в коляске. Наркоманы, считая жизнь поганой и тусклой, возвращаются в мир дурмана. Женщины продают тела за новую модель телефона. Дети хулиганят, поджигая газеты в почтовых ящиках, разрисовывая ларьки, разбивая лампочки в фонарях и злостно радуясь нанесенному ущербу. Богачи бездумно сорят деньгами, заказывая ланч, равный по стоимости прожиточному минимуму. В то время как многодетные семьи едва сводят концы с концами. Пролетая мимо окон, я слышал вопли, глухие удары и звон бьющейся посуды. Право свободной воли для людей оборачивается трагедией. Те редкие благие поступки, которые люди иногда совершают, вскоре оглашаются и выставляются на показ. Если они совершают нечто хорошее, то с первичным желанием того, чтобы об этом узнали другие. Они могут не рассказывать всем подряд о своем благородстве, а рассказать нескольким нужным людям, зная, что те разнесут новости дальше. Тем самым они наслаждаются ощущением внутренне богатой натуры. Как бы я хотел, чтобы люди остановились, прекратили фарсы все эти нелепые попытки доказать каждому свое превосходство. Как бы я хотел, чтобы люди перестали навязывать окружающим некую правильность и перестали играть на публику. Ведь вся эта шелуха от того, что человек заблудился. Единственный способ стряхнуть ее – признать. Но признать собственную неправоту для них чересчур. В появлении архантов и в укреплении Древиана Смоура на этой планете люди виноваты сами. То количество злобы, агрессии, ненависти, которые они ежесекундно выплескивают друг на друга, перешло все мыслимые пределы и открыло гигантскую воронку, через которую из самых нижних слоев Эйдора сюда сползаются враждебные твари. Неудивительно, что арханты постепенно становятся полноправными хозяевами человечества. Я смотрел на людей, как на самую легкую добычу, и внутренняя тьма шептала: «Бери их, бери». Вовремя вспомнив рассказ Эларема, я резко одернул себя. Должно быть, для высшего наблюдателя я точно так же кажусь ничего не понимающим слепцом. Ведь при всем желании я не могу видеть события такими, какими они в действительности являются. В том, что я вижу несколько больше, чем живущие в материальном мире, нет моей заслуги. Это естественный ход вещей. Поэтому мне не следует оценивать поступки и мысли других. Нужно принимать происходящее беспристрастно, таким, какое оно есть. Я никому не судья, просто наблюдатель. Если то или иное случается в мире, это не обязательно хорошо или плохо, правильно или неправильно. Я должен усвоить то, что каждая частность имеет право на существование. Любое отношение выше или ниже ровного провоцирует энергетические колебания и соответствующую реакцию окружающей среды. Я должен относиться ко всему ровно и отстраненно, не придавая происходящему никакой эмоциональной окраски. И тогда ничто не выбьет меня из состояния покоя. Всякое осуждение, неприятие и непонимание должны прекратиться в моей душе, и тогда утихнет внутренняя война. Утихнут разногласия между моими представлениями о жизни и самой жизнью. Я должен оставаться спокойным, наблюдая повсеместную несправедливость и жестокость, нетерпимость и отвращение одних людей к другим. Ведь разве можно ненавидеть незрелые души за то, что они только попали в мир и пытаются к нему привыкнуть, совершая первые шаги? Разве можно судить об их ошибках с пренебрежением? Разве можно критиковать их предпочтения, зная, что сначала они должны познакомиться с простым, чтобы приступить к сложному? Им нужно помогать, а не смеяться, когда они падают. Если относиться к ребенку с неприязнью, как к нежелательному подкидышу, можно только усугубить ситуацию и помешать развитию. Незрелая душа легко улавливает пренебрежение. Именно оно порождает безропотность и уничтожает естественное желание работать над собой. Мудрецы говорили: важна не дорога, а движение. Путь одного человека может пролегать через родники, цветущие сады, озера. И всегда будет вдоволь еды и воды, и будет ласковое солнце над головой, и приятная прохлада в тени раскидистых деревьев. Однажды он может встретить другого человека, который начнет рассказывать ему о колких сухих растениях, о бескрайнем песке, раскаленном на палящем солнце, об изнуряющей, доводящей до безумия жаре, о ценности каждой дождевой капли. Но первый ничего не поймет и скажет: «Это твои ноги вели тебя в направлении пустыни. Ты мог бы свернуть в самом начале, и мы бы встретились гораздо раньше. И не знал бы ты тех проблем, о которых говоришь сейчас». Тем самым он косвенно нахваливал бы себя, намекая на недальновидность второго путника, на его глупость и неправильный выбор, даже не задумываясь над тем, что их дороги во всем различны. У них разное начало, разная протяженность, разные изгибы, разная высота. И уводят они в совершенно разные уголки, за исключением короткого момента, когда они пересеклись. Каждый из нас идет уникальным путем, каким еще никто никогда не ходил. Все результаты, как достижения, так и поражения, тоже получаются уникальные. И вот человек идет своей дорогой. Ее он знает хорошо. Видит некоторые соседние, их может понять уже отчасти. А чтобы разглядеть дальние, зрения не хватает. Уже не раз я убеждался. Как только начинаешь вовлекаться в ситуацию и оценивать ее, сразу же нарушается гармония и некая сила уравновешивает происходящее. К примеру, если встречаешь человека и радуешься тому, насколько он положительный, происходит какое-то событие, в результате которого он выкидывает что-то неприятное, и представление о нем резко меняется. Поэтому я пообещал впредь не придавать никакой эмоциональной окраски увиденному и больше не осуждать ни единого человека. В сущности, мы все находимся на начальном уровне развития. Как можно эмоционировать из-за проблем в ясельной группе? Со стороны высших богов, должно быть, наши истерики выглядят как плач ребенка из-за лопнувшего воздушного шарика. Даже смешно. Как только я напомнил себе об этих очевидных вещах, моя темная половина погрузилась в сон, и я смог продолжить наблюдение. Вмешательство в мир живых со стороны духов происходит регулярно и повсеместно. Арханты пользуются людьми, подчиняют и употребляют их. А сайзары помогают тем, кому симпатизируют или если им поручили это свыше. Но содействие духов не выглядит как удивительный необъяснимый феномен. Жизнь не фантастическое кино, где с главными героями случаются чудеса, левитируют предметы, в телефоне раздаются загробные голоса, одержимые бесами гуляют по потолку. Духи могут влиять на материю, но строго в пределах действия физических законов. Даже самый мощный древний дух не сможет отключить гравитацию, обратить время материального мира вспять или трансформировать одно вещество в другое. Обычно влияние духов на Аспирос воспринимается людьми как обыкновенная случайность. Через интуитивный голос духи предостерегают от опасности и роковых ошибок, если человек готов прислушаться. Духи организуют встречи, посылая в мысли людей наводку пройтись определенным маршрутом. Духи привлекают внимание к мелочам, которые положат начало судьбоносным изменениям. Но они не могут нарушить правила свободной воли, потому люди всегда уверены, что действуют самостоятельно. Материальность превратила людей в слепышей, и это пришлось на руку темным обитателям Эйдора. Я видел целые полчища примитивных, но тем не менее вредоносных сущностей, состоящих из негативных эмоций. Их проявления черным шлейфом тянулись почти за каждым живым человеком. Будучи вблизи такого шлейфа, я узнавал, чем его заслужил обладатель. Это было сборище обид, брани, случайных или умышленных проклятий, дурные пожелания каждого, кто искренне недолюбливал несчастного. Очередная темная волна пронеслась рядом, и я услышал шепот, исходящий от нее. «Чтоб ты провалился!» «Ненавижу! Будь проклят!» Эти фразы принадлежали не колдунам, не ведьмам, а самым обыкновенным людям. В гневе они бросались словами, не догадываясь, что награждают человека отметинами, которые в дальнейшем скажутся на его здоровье и делах. Но опаснее всего то, что энергия такого рода приманивала архантов, многочисленных и разнообразных. Они варьировались от мелких пакостников до организованных сущностей, интеллектуально развитых и даже превосходящих людей. Их сгорбленные фигуры следовали за живыми людьми, и я отметил некую особенность. Все те, кого выбирали эти существа, выплескивали эмоции. Кто-то плакал, кто-то ругался, кто-то грубил другим, тем самым напитывая архантов энергией. Люди становились несчастными, а присосавшиеся к ним твари – сытыми. Если жертва никак не могла успокоиться, их скапливалось все больше и больше, и она только глубже погружалась в проблемы, концентрируясь на самом плохом. Арханты способны управлять как марионеткой каждым, чья воля недостаточно сильна, чтобы противостоять. А когда человек погружен в череду неудач, вскоре наступает уверенность, что черная полоса никогда не закончится. Его воображение рисует новые неприятности, и они сбываются. Если не получается перестроить мышление, если человек продолжает придавать огромное значение плохим событиям, он сам перечеркивает вариант избавления от них. Любая опасность становится реальной, когда начинаешь ее бояться. Люди сетуют на болезни тела и психики, но даже не догадываются, что причина заболеваний чаще всего кроется в том, что человек просто не владеет собственной энергией. Не управляет эмоциями, не сдерживает негативные мысли, не подчиняет лень, не контролирует желания. Обычно в череде неудач суеверные люди начинают думать, что их кто-то сглазил. Этим убеждением они сами навлекают нежелательное внимание архантов, вследствие чего неприятности происходят еще чаще. И человек только укрепляется в догадке, находя повсюду ее подтверждение. Когда человек убежден, что на него наслали порчу, к нему со всех сторон Эйдора, как по проторенной дорожке, тянутся арханты. «Думаешь, тебя сглазили? Как пожелаешь!» Важно понимать, что порчи работают только тогда, когда есть за что зацепиться. А дальше события развиваются по стандартной схеме. Удивительным образом человеку все чаще попадаются на глаза статьи о ведуньях. Знакомые рассказывают о чудесных магических обрядах, которые помогают избавиться от сглаза. А по телевизору транслируются передачи с экстрасенсами в пятом поколении. В этом процессе задействованы многие участники, и все они дают наводку, где найти такого целителя. Экстрасенсы чего только не умеют. Они предсказывают будущее, помогают обрести любовь, возвращают мужей в семью, наказывают обидчиков, Словом, разбираются со всеми неурядицами при помощи обрядов, заговоров или напрямую взаимодействуя с иными силами. Экстрасенсы никогда не дают гарантий, но их бизнес процветает, потому что благополучие воспринимается людьми как обыкновенный товар, за который можно заплатить. Отчаявшиеся люди несутся в ловушку, точно безмолвные рыбы, проглотившие наживку. И если они отдают деньги самозванцу, который ничего не умеет, это не худший исход. Куда страшнее, если человек действительно наделен магическими способностями и пользуется своим даром в корыстных целях. Иногда жертвы, сами того не сознавая, обращаются за помощью именно к тому, от кого пострадали. Они платят немалые деньги, чтобы ведьма избавила их от своей же порчи. А когда результат проходит, они возвращаются и платят снова, наивно веря в то, что недуг их больше не коснется. Но разве можно отпускать своего лучшего донора? Конечно, маг демонстрирует настоящие чудеса, которые никак нельзя объяснить логикой. Рассказывает события вашей жизни, прошлое и будущее. Читает мысли. А то, что он обещает, сбывается. Это ли не чудо? Он ведь связан с потусторонними силами, а значит, умеет гораздо больше врачей и психологов. Но кто же наделил его способностями? Вы удивитесь, насколько легко разоблачать магов, если отстраненно посмотреть на обстоятельства. Если у человека есть дар, на котором он зарабатывает, дар этот достался от архантов благодаря взаимовыгодной сделке. Ты мне – поток клиентов и способности, а я тебе – их согласие на проведение обрядов, а вместе с этим их энергию. Но мудрый целитель, наделенный божественной силой, никогда не станет брать деньги с тех, кто обращается к нему за помощью. Его благословили адвены – высшие духи. И они каждодневно заботятся о том, чтобы этот человек ни в чем не имел нужды. Они благоволят ему, и самое главное, он это прекрасно знает. Как знает и то, что высшие отнимут дар, если он попытается на нем нажиться. Поэтому светлый маг соблюдает таинство и ни в коем случае не просит за свою помощь денег. Он не рекламирует себя, нигде не выступает, не дает объявлений. Ему без надобности привлекать к себе внимание, поскольку высшие сами приводят к нему тех, кому необходимо помочь. Такие люди лишь в редких случаях принимают благодарность исцеленных, и строго не в денежном эквиваленте. Это такая простая истина, но при этом неочевидная для многих людей. Людям бывает куда проще заплатить первому встречному магу, чем остановиться и задуматься. Нельзя ли справиться как-то иначе? Зачастую все, что нужно для победы над паразитами, запретить им вторгаться в ваше личное пространство. Абсолютно каждый человек может возвести вокруг себя защиту, отгородившись от дурного мысленной преградой. Она может быть в виде каменной стены, металлического щита или эластичного пузыря, сквозь который не смогут просочиться вредоносные сущности. Многие люди применяют такую методику. И не зря. Видя преграду, арханты даже не предпринимают попыток напасть. Они просто переключаются на других. Ведь зачем терять силы, разбирать кирпичик за кирпичиком, если большинство людей разгуливают без малейшей, самой элементарной защиты и так соблазнительно уязвимы? Обязательный фактор данного метода – вера в себя. Нужно иметь крепкую волю, чтобы защита действовала. Волю, позволяющую утверждать. Да будет так, ибо на сие воля моя. Важно соблюдать самодисциплину и придерживаться такого распорядка дня, чтобы он проходил с максимальной пользой. Быть твердым и решительным, и никогда никому не лгать, в том числе самому себе. Если вы останетесь лживы, на энергетическом плане сказанное вами не будет иметь значимость. Слова будут просто звуками. Запомните. Даже самая крошечная безобидная ложь уничтожает силу ваших слов, а боги прислушиваются только к честным. Когда человек полностью перестает врать, все, что он говорит, истина, и тогда сказанное начнет сбываться. Но для полной победы над архантами веры в себя недостаточно. Если вы будете дрожать при одной лишь мысли, что людей постоянно окружают невидимые сущности, Никакая защита вам не поможет. Нужно перестать испытывать страх, причем любой. Необходимо научиться расслабляться, чтобы стать менее восприимчивым к влиянию архантов. Сосредоточиться на приятных вещах, заняться любимым делом. Чаще включать классическую музыку. Арханты не терпят ее великой красоты. Им будет невыносимо находиться рядом с вами, если вы будете источать только позитивные эмоции. Иначе они рискуют отравиться ими. Конечно же, как только человеку удается избавиться от подселенцев, они без труда находят новую жертву. Люди сами способствуют паразитам, когда лгут, ругаются и злословят. Подобные действия воспринимаются паразитами слаще самого вкусного нектара. А если человек будет абсолютно глух к голосу совести, союз с архантами может стать долговременным. Темные даже умеют продлевать своему человеку жизнь. Ничего не подозревающий человек даже не почувствует момент закрепления паразита. Но чем больше проходит времени, тем сильнее становится подселенец, и тем сильнее душа носителя покрывается черными язвами. Паразит растет, ему требуется все больше питательной негативной энергии, ведь только ее он способен усвоить. На первых порах архант блокирует канал, через который Вселенная снабжает человека живительной энергией. Божественная энергия исцеляет, дарует бодрость и настраивает на оптимизм. Но для подселенца она равнозначна яду. Проходит некоторое время, и изменения дают о себе знать. Если раньше паразит был слаб и вел себя сдержанно, поглощая то, что ему давал хозяин, теперь же он вынужден добывать пищу через жесткий контроль и коррекцию мыслей хозяина. В привычной жизни человека происходит разлад. Его раздражает все, что он видит. Окружающих людей он шокирует всплесками необоснованной агрессии, неадекватными жестокими суждениями и поступками. Он начинает регулярно проявлять сильные эмоции, тем самым резонируя с каждым, кто находится поблизости. Рядом с таким человеком у людей начинает мгновенно болеть голова, портится настроение, уходит радость жизни. Одержимый архантами человек постоянно накидывается на окружающих без причины, говорит гадости всем подряд, родным, знакомым, соседям, продавцам, даже собственным детям. Он даже не упускает возможности поскандалить со случайным прохожим, если чувствует острую необходимость сорваться. Если люди начинают выплескивать эмоции в ответ, провокатор расцветает на глазах. А дальше судьба одержимого человека зависит исключительно от арханта, присосавшегося к нему. Если носитель паразита, перекачивая через себя слишком мощные потоки энергии, мучается от плохого самочувствия, это плохой знак. Человеку больше не хватает сил для нормального существования. Он слаб и сонлив, постоянные головные боли сводят с ума. Как грибы после дождя появляются болезни, лечению организм поддается с большим трудом. В конце концов, жизнь начинает казаться ему невыносимой. Развивающийся паразит тем временем уже распробовал новый вид пищи – страдания хозяина. Поэтому он пресекает естественное человеческое желание быть здоровым и подавляет его инстинкт самосохранения. Человек должен отпустить идею борьбы за полноценную жизнь, должен забыть о том, как жил раньше. И чтобы остальные люди не пытались ему помочь, не подавали примера, не подбадривали лишний раз, паразит приказывает хозяину отгородиться от общества, разорвать связующие нити, особенно с родственниками и друзьями, максимально испортить отношения с каждым, чтобы не возникало даже мысли о примирении. Сложившееся одиночество душит человека. Теперь он уже не хозяин для паразита, а его раб. Противостоять вредоносному духу становится слишком сложно, и человек больше не верит в то, что сумеет выкарабкаться. Появляется большой риск сойти с ума. Голос Арханта заглушает собственные мысли. И когда человек признает поражение, он подписывает себе смертный приговор. На этой стадии человека уже невозможно спасти. «Зачем же ты довел его до ранней смерти?» – спросил я как-то одного из таких расточительных архантов. «Ведь гораздо проще тихо сидеть за спиной человека, потихоньку подпитываться и еще лет 20 не волноваться о поиске новой жертвы. А ты теперь мечешься в голодном приступе и ищешь, к кому бы присосаться». «Для чего осторожничать с тем, кто надоел?» – ответил архант. «Так неинтересно». Но некоторые паразитические духи, живущие сытно и весело, не видят никакого смысла отбирать энергию у хозяина. Архант радуется вкусной пище в виде чужого страха, гнева или обид и посылает благодарности хозяину, отлаживает работу внутренних органов, следит за обменными процессами, нормализует сон. В подобном содружестве с архантами конфликтные люди доживают до глубокой старости и в свои 80 лет могут быть очень резвы и даже выглядеть на 60. Вот только взгляд у таких людей тяжелый, мутный, мистический. Как будто это не человек смотрит, а кто-то другой. А человек – это только оболочка. Благодаря таким внушаемым людям, темные сущности провоцируют даже волевых людей на агрессию. Как только арханты нащупывают чужие слабые стороны, то давят на них через подверженных влиянию людей из окружения сильной личности. Внушаемый человек начинает характерно нападать, придумывает издевки, сводит разговор в такое русло, чтобы побольнее уколоть крепкого духом человека. Все болевые точки нашептывает архант, дожидаясь, когда сильный человек разозлится и откроет нужный канал. Тогда мощная негативная энергия начинает поступать прямо в голодный рот арханта. Мощь такой энергии насыщает лучше, чем еле заметная энергия слабовольного человека. Арханты могут воздействовать и через жалость к другим. Люди, находясь под их влиянием, рассказывают о своих болезнях с душераздирающими подробностями, а тем временем арханты за их спинами тихонько наслаждаются испытываемыми из сострадания эмоциями. Наблюдая за людьми, я убедился, что самой лучшей защитой от духов служит только чистосердечная доброта. Если в мыслях человека не рождается ни одной злобной мысли, даже самой крохотной, арханты, не обнаруживая родственных волн, переключают внимание на других людей, которым негативные эмоции присущи. Темные духи получают подпитку только в том случае, когда могут энергетически резонировать с жертвой. Если человек не откликается на провокации зла, злое намерение извне отскочит с той же силой обратно к тому, кто его направил. Это значит, что архант может понести ущерб самыми неприятными последствиями. Поэтому, если в человеке отсутствуют негативные мысли, арханты вряд ли решатся нападать. Неудивительно, что самой легкой добычей архантов являются уже зависимые люди – алкоголики и наркоманы. Они уходят от проблемы, не обладают самоконтролем, выставляя на показ свою абсолютную безвольность. Кроме того, находясь под действием психотропных веществ, они насильно открывают дверь в мир духов. То, что они принимают за галлюцинации, на самом деле – проявление низших тварей, снующих неподалеку. В наркотическом дурмане люди спокойно наблюдают чудовищ Эйдора, пока те отнимают их жизненную энергию. Светлый дух не покажется наркоману, хотя я часто встречал архантов, представляющихся ангелами по самым различным причинам. Искажать свои возможности, следовать наперекор природе и силой врываться в Эйдор под психотропами – все равно, что оказаться в открытом космосе без скафандра. Даже осознать ничего не успеешь. Взаимодействие с духами не является природным для человека в материальном мире. Таким образом, высшие берегут ваш рассудок и вашу жизнь. Но если вам удалось открыть окно в иной мир, оно уже не захлопнется по вашему желанию. Остается энергетический след, по которому потянутся сущности, с которыми вы меньше всего хотите общаться. Любой подверженный зависимостям человек слаб, чем непременно пользуются арханты. Насколько бы он ни был талантлив, как бы хорошо о нем ни думали другие. Дурными привычками он неизбежно сокращает себе жизнь, накапливая болезни. Его физическое состояние ухудшается, поскольку он собирает и кормит темных сущностей вокруг себя. Пристрастие к алкоголю, как и к любому наркотику, спутывает сознание и заставляет людей совершать непоправимые ошибки. Прибегнув к алкогольной горечи, люди не находят успокоения, но еще сильнее угнетают рассудок. Юные люди под градусом лезут в петлю из-за несчастной любви или плохих оценок. Крошечное, сиюминутное страдание они раздувают до размера всемирной катастрофы. И им очень хочется вызвать чувство вины у обидчика. Сиюминутный порыв помутненного разума и любящий жизнь человек оказывается в петле. Он хочет жить, никогда не думал о смерти. Не собирался умирать. Алкоголь заставил его забыться. И вот, он хрипит, пытаясь ослабить веревку, но даже кричать не может. Полез в петлю на пьяную голову и в ней остался. А затем их, черноруких, забирают арханты, чтобы использовать в своих целях. Примечательно, что низшие арханты заботятся только о том, чтобы отобрать чужую энергию и насытиться, а высшие атакуют человеческие души с целью получить на выходе как можно больше сторонников и черноруких рабов. Таким образом, они пополняют свой послужной список и продвигаются по иерархической лестнице. Однажды я увидел в теле молодой девушки дух высохшего, обтянутого желтой кожей старикашки. Он наполовину вывалился, потеснив ее собственную душу. Считав его историю, я узнал, что он умер юным парнем от передозировки наркотиков. Но Эйдер отобразил истинный лик его души. Старик уставился на меня бесцветными глазами. «Оставь меня!» – прохрипел он. «Не подходи! Не трогай!» В этот момент я увидел воспоминания девушки, когда она впервые заметила подселенца. Это случилось в душе. Она терлась мочалкой и случайно боковым зрением на долю секунды увидела, что из молодого стройного тела торчит отвратительный морщинистый старик. Услышав отголоски ее крика в тот вечер, меня пробрал ужас от понимания, что девушка его ощущает, слышит и даже иногда видит. Нужно ли объяснять, какой стресс испытывала бедняжка? Я схватил чернорукого старика и выдернул его, швырнув на пол. Не скрывая отвращения, я наблюдал, как он глотает воздух и ворочает гнилым языком, изрекая ругательства. Сотрясаясь на полу, не в силах подняться, он был переполнен ненавистью ко всему живому. Из его рта хлыстала грязная пена. Как бы он ни хотел вернуться в Аспирос, эта возможность навсегда была потеряна с тех самых пор, когда он решился силой отнять живое тело у невинной девушки. Попытка вытеснить дух из человеческого тела, подменив собственным, одно из самых непростительных деяний, объяснил мне Иларем. Это непросто, но возможно, когда физический организм ослаблен болезнью или стрессом. Очень мало сущностей рискуют внедряться таким способом, поскольку всегда приходит наказание. Им не дается второй шанс. Иногда мне попадались разного рода преступники. Их было по-своему жаль. Прежде всего за испорченное представление о жизни, ценностях и деньгах. Я невольно вспоминал себя, глядя, как низко поступают люди ради того, чтобы урвать лучший кусок. Никогда не забуду того мальчишку 14 лет, связавшегося с плохой компанией, толкающей наркоту. Его выследили копы, зафиксировали передачу наркотиков, попытались арестовать. Но мальчик достал из кармана куртки пистолет, угрожая тем расправой. Один из них произвел выстрел, попав в грудь парню. Тот замертво упал, а позже оказалось, что пистолет был игрушечный. «Вызовите скорую, придурки! Я еще не умер!» – кричал он, будучи уже по ту сторону материального мира. «Зачем пистолетом угрожал?» – спросил я, но он не услышал. Да я и сам знал зачем. Как знал и то, что полицейских затаскают по судам. СМИ будут перемывать им косточки, обвиняя в поспешных действиях. Убитый парень в глазах общественности будет всего лишь невинным ребенком, который пожить-то не успел. Нигде не всплывет информация, что этот ребенок успел посадить на иглу полсотни подростков, переломав им всю оставшуюся жизнь. Общественность не узнает, что он грабил стариков, пользуясь их рассеянностью и доверчивостью. Никто не увидит, как он колотил ногами мать, чтобы та дала деньги. Это был жестокий безбашенный отморозок, который мог без сожаления убить за долги и изнасиловать только потому, что захотелось. Вероятность, что он бы одумался и встал на истинный путь, ничтожна. Но для общества виновными остаются полицейские, добросовестно выполнявшие долг, охранявшие спокойствие и мир в своем городе. Гонения и травля со стороны толпы – мелочь по сравнению с чувством вины, которую они будут испытывать всю оставшуюся жизнь. Сколько бы их ни судили, ни обвиняли, самыми верными палачами они останутся сами для себя. Их совесть сильнее недоброй славы. Она горит пламенем внутри, сжигая все остальные чувства. Но даже добрая известность и всеобщее обожание могут пойти во вред популярному человеку, если он не самодостаточен. Особенно, если он стремился прославиться и добивался этого в погоне за чувством бессмертия. Лишь бы слышать собственное имя на устах у миллионов. Пытаться вписать свое имя в историю людского рода. Существовать которому отведено лишь несколько мгновений по меркам Вселенной. Что может быть более бессмысленным? Если человек зависим от чужого мнения, боится остаться с собой наедине, не чувствует себя в безмолвном одиночестве полноценным, если ему регулярно необходимо внимание и, лишившись его, он теряет смысл жизни, значит, дух такого человека слаб. Богатство души, ровно как и успешность человека, измеряется не нажитым имуществом, не количеством статей, не выпусками телепередач, не регулярным мельканием в заголовках или упоминанием в новостях. Достойнейших, духовно зрелых людей можно обнаружить повсюду, вне зависимости от прослойки общества. Наверное, каждый человек хоть раз грезил о карьере известного актера или музыканта. Такая жизнь кажется красивее и насыщенней, чем жизнь простого строителя, пожарного или фермера. Но если человек делает нужное дело, приносит пользу и при этом счастлив, то он на верном пути. Любой человек хочет быть счастливым. Но разница в том, что одни люди сосредоточены на обретении счастья в будущем, а другие ощущают его в настоящем. И в то время как у первых опыт счастья случается редко, внезапно и непродолжительно, у вторых это стойкое, постоянное ощущение. Первые привыкли за счастье бороться, не веря в легкость его достижения. Вторые уверены в себе и продолжают развиваться, не сомневаясь в счастливом настоящем и будущем. Для высших нет ни популярных людей, ни знаменитых, есть подцепившие эту болезнь. Их жизни столь пусты, что они пытаются их приукрасить таким незаурядным способом, приняв пустяки вроде славы, социального положения и богатства за жизненный смысл. Люди, привыкшие день за днем гнаться за славой, точно так же проводят всю жизнь. Они думают, что жизнь длинная, даже несмотря на то, что, оглядываясь назад, ужасаются от ее скоротечности. И чем больше дней проживают впустую, тем больше ущерб наносят сами себе, проигрывая жизнь, как ставку в азартной игре. Но смерть неизбежно разоблачает каждого из нас, сдирает маски вместе с кожей, выворачивает сущность наизнанку. Каждый человек является эйдору того, кем стал. И тогда аукается ему потерянное время, лень, празднество, потраченные на побрякушки деньги. И упущенные возможности превращаются в оглушительный гул. Знакомясь с этой стороной земной жизни, иногда я слышу людские просьбы. «Прошу, если ты меня слышишь, пожалуйста, помоги!» Донеслось эхом из Аспероса, и я поспешил на женский голос. Мольба исходила от новых жильцов небольшого частного дома в пригороде. Спустившись на порог, я ощутил целую палитру негативных эмоций. Им было дискомфортно в этом доме. Они плохо спали по ночам и в течение дня были обессилены. Постоянное чувство усталости привело к стрессу, потере работоспособности и болезням. Психическая энергия, производимая людьми, динамична и нестабильна. Неся определенный заряд, она может принимать различные формы, впитываться в предметы, наделяя их благоприятными или вредоносными свойствами. Даже стены домов и квартир запоминают, накапливают и концентрируют в себе ту информацию, с которой соприкасаются. В этом доме было явно что-то не так. Войдя внутрь, с опаской двигаясь по коридору, я чувствовал, как чужой страх здесь перемешивается с болью, ненависть с завистью, а стены пронизывает энергия гниения. Несчастную семью я нашел в спальне. Женщина плакала у детской кроватки и говорила о том, что хочет уехать. Муж ответил, что сейчас нет такой возможности, и нужно постараться найти другой выход. Пытается казаться сильным, но в действительности напуган ничуть не меньше. Я подошел к женщине, чтобы побеседовать с ее духом, как вдруг случилось удивительное. Ребенок привстал в кроватке, одной ручкой держась за бортик, а другой указывая на меня. «Он что-то видит!» В ужасе воскликнула женщина. В тот момент я не знал, нормально ли это, но позже выяснил, что некоторые младенцы могут видеть духов. Их часто навещают дедушки и бабушки. Особенно те, которые не успели дождаться появления внука на свет. Я видел таких стариков постоянно. Они пытались связаться с близкими, не хотели покидать семью, скучали по детям и сожалели о том, что редко проявляли любовь. Но в конце концов понимали, что быть рядом с живыми, которые их больше никогда не услышат, слишком тягостно, и вскоре покидали Аспирос. Но малыши могут не только видеть обитателей Эйдора. Оказалось, что у них встречается еще одна способность. Иногда они помнят прошлое воплощение. Такие дети отличаются осознанным взглядом. Словно они прожили много лет и многое повидали. А еще они редко плачут. Но приблизительно к 5 годам все воспоминания стираются, и они становятся обыкновенными детьми. Разве что чуточку мудрее остальных. Не помнить собственное прошлое – это подарок. Поскольку вытерпеть травмы многих жизней – непосильная ноша. В страшных войнах побывали все без исключения, и каждый человек на планете окружен бывшими предателями, убийцами, врагами. Если бы люди продолжали это помнить, они были бы озабочены жаждой мести. Но воплощаясь в новом теле, история личности начинается с чистого листа для того, чтобы дать себе и окружающим новый шанс, невзирая на обиды прошлого. «Расскажи, что вас тревожит», – попросил я душу женщины. Она словно только что меня увидела и смотрела грустными глазами. «Нас с мужем мучают странные сны», – в полусне ответила она. «Образы неясные, не связанные между собой, но очень тяжелые и болезненные. Они запоминаются и не отпускают, превращаясь в наваждение, в желание сбежать отсюда». По ее щекам потекли слезы. Я ощутил, что женщина плачет и в материальном мире. «Вчера я проснулась посреди ночи и почувствовала, как что-то сидит сверху, сдавливая грудную клетку всем своим весом», – прошептала она дрожащим голосом. «В этом доме определенно пребывал прежний хозяин. Но где же он прячется?» Выйдя из спальни, я пошел на запах гнилой плоти. Он где-то рядом. Я чувствую его хриплое дыхание. «Ты здесь много страдал. Неужели тебе не хочется проститься с этим местом?» Над потолком послышался гул. Я переместился на чердак и обнаружил его источник. В углу чердака в неестественной позе скрючился высокий и невероятно худой мужчина. Он стоял в липкой кровавой луже. Кровь сочилась из каждой поры на его теле, причиняя неимоверную боль. «Я хочу помочь тебе», – медленно приближаясь, проговорил я. Тот не отводил огромных черных глаз. «Разрешишь?» Мужчина чуть дернулся. Капля крови упала с его лба с характерным звуком. Он судорожно вздохнул, продолжая наблюдать из темного угла. «Мучения могли бы давно окончиться». От шагов чуть скрипели половицы. «Ты ведь уже мертв». «Ну и что?» Он снова дернулся от резкой боли. «Боль мешает освобождению». Я осторожно протянул руку и коснулся его плеча. «Я приму ее на себя». Мужчина не доверял мне, но выбор сводился к тому, чтобы рискнуть. Принимая чужую агонию, я старался не выпускать ее из внимания и не позволять ей расползаться по телу. В моих руках появился черный шар, сначала небольшой и легкий, но быстро разрастающийся и тяжелеющий с каждой секундой. Он вертелся на огромной скорости и бешено пульсировал, но я удерживал его под контролем. С каждой секундой этому человеку становилось легче, он перестал потеть кровью, кожа очистилась, липкая лужа заметно уменьшилась, а когда он выпрямился, его лицо покинуло печать невыносимой муки. «Болезнь больше не вернется», – сказал я, сужая в ладонях принятую энергию в крошечный шарик и намерением изменяя его полярность с отрицательного – болезнь – на положительный – помощь, нейтрализуя его. «Ты же ангел! Почему сразу не сказал?» Мужчина озадаченно глядел мне за спину. Я улыбнулся и помог ему отправиться туда, где уставшие души обретают покой. Духу, осознавшему себя в полной мере, неведом страх, поскольку все заключено в нем самом. Он не печалится по утраченному, потому что утраченного в действительности не существует. Такой дух свободно оставляет Аспирос и летит к свету. Но некоторые спящие души после гибели физического тела видят и чувствуют лишь то, во что могут поверить. Этот мужчина прекрасно иллюстрировал, насколько губительны наши страхи. Он сам перенес Вейдер уже пережитую болезнь. Сам себе доставлял мучения, не в силах отвыкнуть от боли. Но стоило поверить в то, что его исцелили, боль тут же оставила беднягу. А я обрел в его глазах ангельские крылья. На этом примере я снова убедился в том, что движение всегда начинается изнутри, а не извне. Иногда освободившиеся от материальных тел души не могут покинуть Аспирос по вине других людей, чрезмерно их оплакивающих. Родственники и близкие, не сдерживаясь ни в мыслях, ни в чувствах, проявляют самую эгоистическую жалость. Оставшись без важного в их жизни человека, они сокрушаются, обливаясь слезами, тем самым не пуская усталую душу в необходимое дальнейшее путешествие, задерживая ее в Аспиросе непозволительно долгий срок. Душа вынуждена испытывать сожаление, чувствовать вину за свой уход. Пребывая в трауре, люди отказываются верить в то, что душа усопшего достойна лучших миров. Даже более того, чрезмерной скорбью они демонстрируют тотальное неверие в существование духовного мира. Для убитых горем слепцов отсутствие человека в материальном мире равнозначно отсутствию его вечности. Такое мышление – верхнее уважение к душе умершего человека, и он страдает между мирами гораздо больше, чем живые. Память об ушедшем в иной мир дорогом человеке должна быть только светлой и не омраченной слезами да сожалениями. Говорить о нем важно с теплотой и любовью, с искренними добрыми пожеланиями. Тогда ушедшему человеку будет польза от близких в духовном мире. Он спокойно покинет земной план реальности, чтобы в дальнейшем очиститься и обрести гармонию. Мне понравилось помогать людям, тем более это получилось довольно легко. И последующие дни я решил предоставить себя человечеству. Чаще всего я приходил к тем, кто боялся покинуть физическое тело и не хотел умирать, несмотря на ужасные муки. Люди, которые очень любят жизнь, обычно даже перед лицом смерти отчаянно борются за каждый вдох. Когда я пришел к такой женщине, она сразу все поняла. В ее глазах застыл ужас, хоть она и знала, что я желаю ей исключительно добра. «Ты пришел, чтобы забрать меня», – догадалась женщина. «Вы готовы?» «Нет. Разве я могу? Моя семья нуждается во мне. Я хочу видеть, как растут внуки. Мой сын переживает трудный период. Как я могу уйти? Прошу, дайте мне времени. Еще немного времени». Ее тело разлагалось изнутри. Комнату наполнял запах гнилой плоти. «Так нельзя. Я не вправе. Ваше тело изношено. Оно не сможет больше подняться. Желудок больше не принимает пищу, легкие устали. Время исчерпано, и это тело больше не может считаться живым. Даже ваш разум уже не там, а здесь. Родственники видят вашу агонию, слышат ваш бессвязный бред. Для них это тоже пытка. Им больно видеть ваш тяжелый взгляд. Они устали от бессонных ночей, и как бы они ни желали продлить свое время с вами, вас с ними больше нет. Пора идти дальше. И, наконец, заглянуть за ту грань, которая вас всегда манила. Но я даже не успела попрощаться», – взмолилась женщина, переживая глубочайшее потрясение. «У вас больше нет на это сил», – как можно мягче объяснил я. «Тогда помоги мне. Умоляю». Правильно это или нет, но я дал ей немного своей энергии. «Вам хватит сил только на несколько слов. Подумайте, что хотите сказать. Хорошо подумайте. Завтра в 3 часа дня я вернусь за вами». Утром женщина вернулась в сознание. Рядом дежурил сын. Она подбирала слова. Слова не прощания, нет. Прощаться горько и больно. Она хотела дать родственникам понять, что это не конец. Что она будет ждать их в ином мире. Мире духов. «В 3 часа». Наконец произнесла она. И вскоре мы встретились снова. Также я мог являться людям в сновидениях. Помогал заблудившимся, давал ответы на мучившие вопросы, если они готовы были слушать. Я мог избавить живых людей от страхов, посылая сны, помогающие их преодолеть. Нет ничего удивительного в том, что погибшие в прошлой жизни из-за падения с высоты больше всего ее и боялись. И я посылал им светлые сны, в которых они могли парить над зелеными долинами, ощущая приливы радости. Но страхи не всегда связаны с прошлым, они могут постепенно прилипать к сознанию. Причиной мог послужить какой-то жизненный эпизод или чужой страх, которым кто-то поделился в детстве. Одним из самых распространенных страхов оказался ужас перед насекомыми. И когда человек засыпал, я брал его с собой в тропические джунгли и предлагал перевернуть бревно или камень. «Нет, я знаю, что там!» – кричал человек. «Я боюсь!» «Именно поэтому их и нужно переворачивать», – говорил я, поднимая первый камень, под которым оказывался сюрприз в виде золотой монетки. Я говорил, что под большей частью камней спрятаны подарки, а под остальными копошатся жуки и черви. Спящий человек, в конце концов, пересиливал страх. Хотя он не мог забрать в реальность найденные сокровища, он всегда возвращался в хорошем настроении и избавленный от страхов. К маленьким детям я приходил в образе ангела. Пока их лихорадило, пока они испытывали болевой шок или лежали на операционном столе, я предлагал им настоящее космическое путешествие. Мы отправлялись в небо и облетали земной шар. И каждый раз я испытывал колоссальный восторг наравне с детьми от великолепия нашей удивительной планеты. Когда же дети возвращались обратно, им больше не было страшно. За время пребывания в Аспиросе в качестве духа у меня накопилось множество историй. Я наблюдал за душами работяг, которые с каждым восходом солнца отправлялись работать на завод или в шахты, воссозданные своей же памятью. В их жизни тяжелый труд всегда был настолько естественным и значимым, что не было ничего существеннее и после смерти. Проследив несколько таких историй, оказалось, что судьба не раз предлагала им счастливый случай все изменить. Но эти люди не хотели верить в то, что стоит поменять угол зрения, и жизнь переменится сама по себе. Родители их учили бороться с миром. Они были запуганы трудностями, которые с ними никогда бы не случились. Эти люди усиленно гребли против течения, фактически оставаясь на месте. В своей борьбе они напоминали больше затравленных зверенышей, чем людей. И мне приходилось копаться в их памяти, возрождать воспоминания и растолковывать с новой стороны, чтобы они, наконец, отказались от идеи враждебной вселенной. Изучая эту грань реальности, я воочию убеждался в том, что каждая душа обязана пропустить через себя абсолютно все отрицательные качества, существующие в этом мире. На начальных этапах развития человеку действительно многое прощается, но ровно до того момента, пока он не осознает истинное назначение своих поступков. В процессе развития личность должна демонстрировать осторожность и разборчивость. Как только человек начинает понимать, какие качества разрушают его дух, он обязан от них отказаться и сделать шаг к более высокому духовному совершенствованию. Если в решающий момент человек не сможет отказаться от своей темной природы, его дух переходит во власть Древиана Смоура. И наоборот, если личность пересиливает присущие ей отрицательные черты, побеждает внутреннюю тьму. Она переходит под покровительство сил света, и арханты никакой власти над ней уже не возымеют. Наедине с собой, каждый из нас чувствует то, чего должен достичь в жизни, и какие способности раскрыть. Только вы знаете, что в вашей жизни правильно и хорошо, что вдохновляет, развивает и заставляет двигаться вперед. Общество постоянно норовит сбить с курса, навязать ошибочные идеалы, ложную правильность. Общество изобретает причины, почему человек должен отказаться от мечты. Но звук чужих голосов не должен перекрывать голос интуиции. Нужно всегда верить в себя и свои силы, а не существовать чужими идеалами, такими блеклыми и серыми. Доверие к самому себе – важнейшие условия в обретении счастья и в понимании ценности желаний. Человек, прислушивающийся к себе, ведом Вселенной, он не отказывается от намеченной цели. Следует ей, даже если другие считают ее недостижимой и смеются. Духовно зрелые люди обладают общими чертами, отличающими их от прочих. Они доверяют себе, чувствуют происходящее, а их настрои не способны помешать невежде. Они имеют невероятную внутреннюю силу, сохраняют в себе доброту, пронося ее через будничные тернии и все зло мира. Мудрые люди терпимы к окружающим в силу понимания, никогда не теряют самообладание, не критикуют и ни в коем случае не судят других, не делают поспешных выводов. В их глазах никогда не прочитаешь зависть, злобу или корысть. Они не стремятся разбогатеть, нажить как можно больше имущества, Для них это не имеет никакого значения. И живут они просто. Они верят не только в себя, но и в других. Радуются чужому успеху как собственному. И это, пожалуй, самое сильное их качество. Мудрые люди ценят жизнь и стараются привнести в нее еще больше прекрасного. Они уважают себя, но при этом не эгоистичны. К ним можно смело обращаться за помощью, зная, не подведут. Ведь их интересы никогда не превосходят просьбы тех, кто им дорог, потому что они уважают других, как самих себя. Духовно зрелые люди видят в жизненных трудностях ценные уроки и не уклоняются от них, выдерживая неприятные повороты судьбы с благодарностью к высшим. Удары фатума они выносят с честью и ровной осанкой и вскоре находят достойное решение проблемы. Они искренне любят жизнь, готовы всегда чему-то учиться, не стоят на месте, смело мечтают, и все их желания постепенно сбываются. Своим примером они могут научить мечтать других. Это особенные люди. С ними постоянно хочется улыбаться, за спиной вырастают крылья, просыпается вера в человечество. Они преподносят людям новые знания, меняют их мировоззрение, делают их жизнь полнее. В некотором роде они кажутся чудаками из-за своей отстраненности от общественных правил. Их стремление делиться лучшим неизменно, не подвержено влиянию извне, не зависит от погодных условий и от чужого мнения. И жизнь любит их в ответ. Я встречал таких людей, но, к сожалению, их очень мало. Они сияют среди серой толпы, как путеводные звезды. Это скромные герои настоящего, с которых необходимо каждому брать пример. Такой же была и моя сестра. Но, несмотря на это, ее убили. Настала пора отыскать врага. Я чувствовал, что готов. Сквозь энергетическую толщу пробилась тонкая золотая нить, указывающая направление. В голове звенела пульсирующая вибрация. Предзнаменование судьбоносного события. Я молниеносно ринулся вперед, огибая планетарную орбиту. Связующие нас двоих невидимые узы помогали ориентироваться в пространстве и преодолевать преграды. На безумной скорости, подчиняясь жажде мести, я летел сквозь стены домов, сквозь жильцов, напрямик, напролом, чтобы как можно скорее оказаться перед негодяем и взглянуть в ненавистные глаза. Губами чувствуя тепло его крови, я влетел в нужный подъезд. Лестничный пролет, еще один, и вот, та самая дверь. Удерживая в руках черный смертельный сгусток фатагаля, я шагнул сквозь дверь в квартиру убийцы. Он стоял над раковиной, намывая детский горшок. Детьми меня не разжалобить. У нас тоже была семья. Я неотрывно смотрел на мужчину, сосредотачивая темную энергию в руках и наращивая ее мощь. Специально оттягивал момент возмездия. Этот человек виновен в том, что сестры не стало. И сейчас я с несравненным удовольствием предвкушал его будущую агонию. Он не заслуживает жить на этом свете. Возрождая в голове кровавое месиво на мокрой дороге, вспоминая похороны и невыносимую жизнь без нее, я переполнил энергетический шар, концентрированный ненавистью, и запустил его в самое сердце врага. Детский горшочек ударился о край ванны и покатился по полу. Мужчина схватился за сердце, его глаза округлились. Глотая ртом воздух, он медленно опустился на четвереньки и пополз по коридору. Я слышал его сердце. Жить ему осталось считанные минуты. Медленно двигаясь по квартире вслед за врагом, я заглянул в комнату. Из детского манежа выглядывал годовалый малыш. Рядом в кубике играла девочка постарше. Лицо отца блестело от слез. Он все еще пытался дотянуться до телефона. Раздался последний стук сердца. Тело мужчины обмякло, и он повалился на пол. Дух начал отделяться от тела. «Убийца!» – взревел я, схватив его. Не имея полномочий расправляться с душами, я жаждал наказать ублюдка. Разорвать его в клочья. И неважно, перед кем предстоит отвечать за содеянное. По его вине у меня уже черные руки. По его вине моя душа уже обречена. «Прошу, уничтожь меня. Оборви мучения!» – тихо сказал он. Столкнувшись взглядами, Я прочел в его глазах все. Год назад его любимая женщина скончалась при родах. Жизнь троих детей и парализованного деда теперь зависела только от него. Мужчина устроился на третью работу, а забота о младших легла на плечи старшего сына. Он только перешел во второй класс, но пареньку пришлось рано повзрослеть. В 8 лет он справлялся лучше любой няньки, пока отец зарабатывал деньги. Я видел, как перемены изменили его внешность. Волосы выпадали, образовывая залысины. Он не доедал и спал несколько часов в сутки. И вот однажды, возвращаясь со смены, отключился прямо за рулем. Глухой удар, разбитое стекло. Очнувшись, он понял, что произошло. Девушка лежала в луже крови, протягивая руку, словно что-то хотела сказать. Он выскочил из машины, ошарашенно глядя на нее. Трясущимися пальцами разблокировал телефон, едва не выронив. Если вызовет скорую, тюрьмы не избежать. Дети отправятся в приют, их разлучат. Но кто о них позаботится? Никто их не полюбит. Они станут никому не нужны в этом жестоком мире. Если с малышами будут плохо обращаться, что же с них вырастет? Какое будущее их ждет? Девушка испустила последний дух и скончалась. Все кончено. Ее не вернуть. Скорая не успела бы приехать. Лучше скрыться с места происшествия, ведь, похоже, свидетелей нет. Бедняжка даже не вскрикнула, а дома ждут два сыночка и доченька. Потрясенный, я отпустил его и пошатнулся. Только что я убил единственного кормильца семьи. «Я виноват», – рыдал мужчина. «Как же я виноват?» Я смотрел на него, переосмысливая увиденное, пропуская его воспоминания через себя. В этот момент в квартиру зашел мальчонка с ранцем за спиной. Увидев отца лежащим на полу, он скинул рюкзак и прямо в обуви, оставляя грязные разводы, подбежал к отцу. Пощупав пульс, мальчик начал делать непрямой массаж сердца изо всех сил, на какие был способен. «Папочка, не оставляй нас!» – кричал он, наваливаясь всем весом на грудную клетку. «Очнись!» Дух покойного перевел вопросительный взгляд сына на меня. «Это была твоя сестра». Я молча наблюдал, как мальчик заливается слезами, пытаясь оживить отца. «Я готов принять наказание», – твердо сказал мужчина. Но я больше не был уверен, что хочу наказать его. Он был далеко не самым плохим человеком. Наоборот, жил по совести. Он не крал и не лгал людям. Никого не предавал. И не отвечал злобой на злобу. Не мстил и не злословил, не судил других, а просто делал свое дело, усердно работал и заботился о родных. А я позволил гневу разрушить эту семью, в которой все так привязаны друг к другу. Хотя, возможно, он еще может вернуться. Я должен попробовать забрать смертельное проклятие, приняв его на себя. Ничем хорошим для меня это не обернется, но теперь я не мог позволить мужчине умереть. Время летит с бешеной скоростью. Нужно действовать, пока не поздно. Я вытянул руки и, сосредоточившись на черной сфере, принялся ее впитывать. Темная энергия какое-то время колебалась в теле мужчины, но затем перекинулась на кончики моих пальцев и медленно поплыла по рукам. Как только ты прощаешь того, кого проклял, смертельная метка ложится на тебя самого. Это еще один непреложный закон мира духов. Смертоносный огонь разливался по телу, вытесняя жизненную силу. «Папочка, очнись! Умоляю!» Плакал мальчик, с еще большим усердием заставляя сердце запуститься. «Я прощаю тебя. Возвращайся к семье. Заботься о ней. Воспитывай детей. Ты их единственная опора. Поэтому дорожи здоровьем и отпусти прошлое». «Я запомню нашу встречу?» Спросил он. «Нет, но тебе станет легче», – ответил я, продолжая поглощать остатки проклятия, пока мужчину затягивало обратно в тело. Воспоминания о смерти всегда стираются, чтобы человек продолжил свою миссию и получил тот опыт, который ему был предназначен. Чтобы не обезумел, забыв прежнюю жизнь. Чтобы не стращал других, не придумывал больше пережитого и не пытался этим прославиться. Чтобы не увяз в служении ложным богам, не потратил жизнь в перечитывании святых писаний, не паломничал по миру с целью прикоснуться к мощам, не ушел в отшельничество. Смерть должна оставаться загадкой. Ничто не должно влиять на выбор человека. А в жизни обязательно должно присутствовать сомнение. Жизнь этого мужчины наполнена любовью. Она проявляется к детям, к отцу, к покойной жене, которая ее обязательно чувствует. И это верное течение судьбы. Ничему большему, ничему лучшему никакая вера не научит. И в сущности, кроме любви к родным, он больше ничего не сможет захватить с собой по окончанию пути. «Спасибо», — только и успел произнести дух. Мужчина очнулся и кинулся обнимать сына, а тот лишь рыдал, но теперь уже от счастья. Проклятье до последней капли покинуло его тело, поселившись во мне и активизировавшись. С каждой секундой я становился слабее. Воспоминания одно за другим покидали разум. Я превращался в ничто, без истории, без пережитых мгновений, забывая, кто я есть и кем был когда-то. Чувствуя только холод и ничего кроме него, я думал о том, что снова совершил ошибку. Растерял крупицы человечности, открывшись неутоленной жестокости, так отчаянно просившей выражения. Но все-таки в последний момент я сумел исправить свою ошибку. Я столько раз бывал на грани смерти, и, быть может, снова вернусь. Перстень накалился, и изумруд выпустил золотой огонь. Пламя окутало меня горячим мягким облаком. Осталась только надежда. Быть может, я все-таки выживу.